Ария Гоголя. Кто пьет водку, кто пьет гоголь-моголь, я пью все покрепче, от души, меня кличут просто Колька Гоголь, все диканьковские кореши. Хутор, хутор, разве перемены отразятся на моей любви, даже если за походы в сено ухидрал мне сам товарищ Ви? То Солоху черт на небо тянет, то в акулу мчит в Санкт-Петербург. У народа в шутках столько граней, что не хватит пальцев ног и рук. Вот столица, в ней ужасно скучно, с орденами здесь цепные псы, ревизоры, умершие души и в шинелях длинные носы. Ах, столица, скучно, скучно, скучно! Лишь немного здесь по нраву мне. Здравствуй, Лёва! Здравствуй, милый Пушкин! Здравствуй, трезвость бронзовых коней!